Глава 21. Без вариантов. Иван. У меня сейчас есть два варианта. Оставить полотенце на ручке двери с внешней стороны ванной комнаты или... зайти и взять эту женщину. Разум склоняется к первому варианту, а вот тело ко второму. Она уже для себя все оценила. И бедра покатые, и тонкую талию, и мягкую грудь-троечку, и запах. Аф. Стою, как болван под дверью. Не мнусь, как девственник-студент, а все почему? Потому что Надя — женщина не на одну ночь. Я планирую с ней много ночей, и нет смысла спешить. Все решаю тихий визг, грохот и плеск воды за дверью. Я залетаю в ванну и вижу свою соседку абсолютно голой, мокрой и босой на кафельном полу рядом с ванной. «Опять кипяток пошел», — виновата лепечет она, пытаясь прикрыться от меня ладошками. Мой мир на мгновение меркнет. Тело коротит от всплеска тестостерона. Как тут вообще оставаться адекватным, когда рядом стоит без одежды желанная женщина? Но я беру себя в руки, заматываю Надежду в полотенце, как в одеяло, подхватываю на руки и несу в спальню. Свою. Опускаю на диван, и дальше мой разум где-то дает сбой. Выдержка сжигает предохранители. Руки сами сминают женское тело, губы находят губы. «Ваня, нет, пожалуйста», — шепчет Надя. «Ты уверена?» «Нет». С легкой истерикой в голосе отвечает она. Категорически не желая разбираться, что означает ее «нет», я решаю за нас двоих и говорю «да». То ли я давно не чувствовал женщины, то ли надежда особенная, но я не могу ею насытиться. Ее хочется брать, двигаться, тонуть в стонах и нежных ласках. Особенно заходит мне, как она ритмично в плечи ноготками впивается и кусает губы в перерывах между поцелуями, чтобы не кричать слишком громко. «Ваня...» «Да, вот так. Тебе хорошо, Надя?» «Ах, боже, да...» Шепчу на ушко пошлые нежности, от которых Надежда взлетает на новый виток возбуждения и, наконец, расслабляется, позволяя своему телу получить удовольствие от случившегося между нами. Я сам, признаться, в шоке, насколько остро на грани восторженного удовлетворения чувствую обычный секс. Он происходил со мной тысячу раз в сотни различных вариаций, и было все не то. А сейчас — идеально. Я сыта эмоционально и физически. Но длится наша эйфория буквально пару минут, потому что дальше я замечаю, что Надя пытается спрятаться от меня в одеяло. Как ужик под него заползает. «Эй!» — покусывая губами плечо, притягиваю ее обратно к себе. «Ты куда собралась? Так не пойдет? Мы будем обниматься». «Иван», — шепчет Надя, — «перестань, я и так в ужасе от себя. Давай не будем это обсуждать». «Нет», — я рывком разворачиваю ее к себе лицом и заставляю посмотреть в глаза. «Я не согласен. Я хочу обсуждать. Хочу знать, если где-то было не так, или наоборот, где-то особенно понравилось». «Ты издеваешься, да?» — прикрывает глаза моя соседка. «Я просто сгорю сейчас со стыда. Дочь за стенкой, а я...» «А ты позволяешь мужчине сделать тебе приятно», — подсказываю ей щадящую формулировку для чувствительной женской натуры. «Надя!» Медленно целую ее в губы, нос, бровь. «Что?» — выдыхает и дрожит. «Не сожалей, пожалуйста. Мне было невероятно хорошо. Я хочу еще. Ты прекрасна. Идеально». «Хочешь быть любовниками?» — хмыкает она. «Плохая девочка. Плохие слова, говоришь. Щипаю ее за попу». Надя взвизгивает и хныча спрашивает. «А как тогда? Я замужем, ты продолжишь жить своей жизнью через 2 месяца». «Нет, не так». Перебиваю и озадаченно подбираю слова. Впервые сам в отношениях с женщиной статусы раздаю. «Как тебе вариант, что мы встречаемся? Я твой мужчина, ты моя женщина, со всеми вытекающими отсюда обязательствами, правами и последствиями». «Не предохраняться?» — дергает Надя бровью. «Идет в какую категорию?» Черт! Доходит до меня, что мы действительно только что... Воу! Ты отключила мне мозги, женщина, так что в таких случаях говорят. Я здоров, если что. Не парься, мотает головой Надя. Конец цикла, все в порядке. Ладно, отзываюсь настороженно. Хочется снять напряжение, но как-то совсем не выходит. Я пойду, пытается слинять моя соседка. Нет. Прижимаю ее к дивану и уже начинаю злиться. Спать мы будем вместе. И делать вид, что между нами ничего не было, я не собираюсь. Неужели ты думаешь, что я вот так для каждой встречной, как для тебя, разбиваюсь? А Вера, она никогда не спала одна, начинает дергаться Надя. Прекрасно, она спит одна, рыча сжимаю ее крепче, укладываю к себе на плечо и посмеиваюсь. Поздно убегать, моя красивая. Самое страшное уже случилось. Пока еще нет, панически шепчет она. И что же страшнее? Влюбиться. Тогда у меня точно все уже случилось, отзываюсь. Можно спать. Как это случилось? Подлетает Надя и требовательно впивается в меня своими глазищами. Иван, ты не понимаешь, о чем говоришь, господи, мотает головой. Я тоже сажусь на постели. Рассматриваю широко распахнутые глаза своей соседки, чуть растрепанные волосы, точенные плечи, припухшие от поцелуев губы, едва прикрытую одеялом грудь и... Не нахожу слов лучше, чем обычный поцелуй. Да, шепчу. Я многого не понимаю. Но любить женщину умею. С детьми тоже вроде лажу. И у меня есть все основания не тормозить с тобой. Отсутствие тормозов в прошлый раз для меня плохо кончилось, строго говорит Надя. Потому на свои чувства я полагаться больше категорически не согласна. Так, стоп, сжимаю ее плечи, отстраняю от себя. Мы не будем делать детей. Я не буду настаивать на браке. У меня нет пришибленных родственников. Мой план все тот же. Ничего не поменялось. Я готов заботиться, помогать, любить вас с Верой. И для этого мне нужно просто, чтобы ты была собой и не скрывала взаимность. Что в этом страшного, ну? Наверное, ничего. Робко отвечает Надежда и утыкается носом мне в плечо. Очень сложно это твое просто. Я глажу ее по голове, путаясь пальцами в волосах. «Где-то в аду есть отдельный котел для глупых, влюбчивых женщин», — бормочет Надя. «А можно мне тоже в этот котел?» Шучу, и тут же получает соседке шлепок по плечу. «Бессовестный!» — улыбается она. «Вот и как тебе верить?» «Я буду тебя регулярно убеждать». Заваливаю я свою женщину обратно на диван и накрываю собой. Мое тело снова готово в бой. «Даже не думай! Завтра вставать в 7 утра!» — смеется Надя. «А мы быстренько!»